Он гордился своими предками и оставил своим потомкам знаменитое имя, которое олицетворяет все лучшее, что создала Россия и русский дух. Сейчас в мире больше 500 потомков рода Пушкиных. Среди них нет великих поэтов. Такие гении, как Пушкин, рождаются раз в тысячелетие. Но все потомки Пушкина гордятся славным именем своего великого предка, как и всякий русский человек гордится тем, что принадлежит к тому же народу, что и Пушкин.